Оф. «Завтра жду его на остановке у гостиницы «Горизонт» в это же время», — сказал я, глядя на рыжий пробор менялы, присыпанный как песком перхотью. «А что я буду с этого иметь?» — спросил вечный мальчик, двигаясь всем телом, словно под его одеждой табунами бегали вши. «Вставные передние зубы», — пообещал я. «Не слышал о таком нумизмате? Лимбите Лехтине. На рынке он не появлялся?» «Редкая фамилия», — ответил вечный мальчик, перебирая купюры, как колоду карт. «Не слышал и не встречал». Я захлопнул дверь, Инга помахивала перед лицом журналом. «Жарко?» — спросил я. «Еще немного поработаем, потом поедем кушать мороженое, а завтра я научу тебя сходу разворачиваться на 180 градусов, так что пыль пойдет столбом, твоему бразу понравится». «Да?» — удивленно спросила Инга и взглянула на меня с чисто женским взглядом. «А разве завтра мы тоже вместе?» «А тебе этого не хочется?» «Поехали». Она не ответила, завела машину. «Куда едем, мой Тича?» «Прямо к автостанции, потом свернешь направо. Там село Дачное находится. Дорога не загружена, можно потренироваться. Заодно выполнишь одну мою просьбу». «Какую?» «Узнаешь». Мы выехали на шоссе, миновали каменные башни горы Гребешок и свернули на грунтовую улочку, зажатую с двух сторон заборами, из которых ломились пышные сады. Инга вела машину ровно, и я некоторое время забыл о своих обязанностях, погрузившись в тяжелые мысли. «Стой!» — скомандовал я. «А что это за деревня?» — спросила Инга, когда пыль вокруг нас развеялась. Я смотрел на ее ухоженное лицо. «У нее любовников больше, чем поклонников», — подумал я. «Все первые лица кинематографа и все вторые. Помреж, помопер, помхуд, помрук, помзад. Опусти очки на глаза». Она послушалась, но тотчас заметила. «У тебя взгляд, как у браза». «И что в его взгляде интересного?» «Он всегда смотрит на артиста, как на бутерброд, который продают в вокзальном буфете». «Пройди, пожалуйста, по этой улице вперед 100 метров, — сказал я, продолжая смотреть на Ингу, как на вокзальный бутерброд. «Справа увидишь двухэтажный дом с мансардой, номер 134, покрытый красной кровельной медью. В общем, не ошибешься. Позвонишь. Если выйдет детина ростом выше меня, с лысиной, гладкой, как луна, скажешь, что тебе нужен господин кучер. Он не признается, начнет спрашивать, зачем, для чего. А ты скажешь, что интересуешься старинными монетами». «Это все?» «Да, все. Весь фокус заключается в том, что он тебе ответит. Тебе, артистке, не трудно ведь сыграть нумизмата?» «Я многое могу сыграть». «Тогда сделай одолжение. Не бойся, это не страшно. Да, подожди. Вот $100. Без них он не станет с тобой разговаривать». Инга вышла, поправила прическу и протянула руку. «Сумочку?» «Что, не понял я? Мою сумочку дай». «А, да, конечно», — усмехнулся я. Взял с сиденья маленький черный чемоданчик размером с книгу и протянул Инге. «Не доверяет», — подумал я. Инга не очень решительно зашагала по улочке, оборачиваясь и глядя на меня, словно проверяя, не розыгрыш ли это. Я пересел за руль и развернул машину. Инга шла посреди улицы, рассматривая утонувшие в садах дома. Ее бежевый костюм блестел и отливал металлом. Она выглядела слишком броско для этой пыльной дачной улицы и совсем не была похожа на нумизматку. «Ничего он ей не скажет», — думал я. «Зря на него собак вешаю». Инга скоро вернулась. Я подумал, что она не застала кучера дома. «Ну?» — поторопил я ее, когда она села рядом. Кажется, девушка получала удовольствие от того, что могла испытывать мое нетерпение. «Значит, так», — начала она и посмотрела на потолок кабины. «Он дал адрес. Улица Набережная, дом 2. Это там, где ремонтируется частная гостиница». Гравий вылетел из-под задних колес машины с силой пулеметной очереди. Ингу швырнула на спинку сиденья. Она хотела ухватиться за поручень над дверью, но промахнулась, и ее ладонь, описав дугу, шлепнула меня по лицу. Набирая скорость на предельных оборотах, я послал машину на шоссе, выскочил на встречную полосу и, уступая место идущему в лобовую грузовику, пропылил по обочине. «Вот именно так?» — произнесла Инга, придя в себя, когда шестерка гладко покатилась в город. «Я тоже так хочу». «Занятия закончены», — зло сказал я. «А мороженое?» — мгновенно расстроилась Инга. «Мороженое отменяется». «Сволочь!» — подумал я. «Зарою». Глава 5. Кто сказал, что вспыльчивые быстро отходят?